Со станции Вологоя, Николаевской железной дороги, трогается пассажирский поезд. В одном из вагонов второго класса для курящих, окутанные вагонными сумерками, дремлет человек 5 пассажиров. Они только что закусили и теперь, прикорнув к спинкам диванов, стараются уснуть. Тишина. Отворяется дверь, и в вагон входит высокая полкообразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто, сильно напоминающая опереточных и жульверновских корреспондентов. Фигура останавливается посреди вагона, сопит и долго щурит глаза на диваны. «Нет, этот не тот», — бормочет она. «Ну, черт знает, что такое, ну, это же просто возмутительно. А нет, нет, не тот». Один из пассажиров всматривается в фигуру и издает радостный крик. «Иван Алексеевич, какими судьбами? Это вы?» Полкообразный Иван Алексеевич вздрагивает, тупо глядит на пассажира и, узнав его, весело всплескивает руками. «Петр Петрович, — говорит он, — сколько зим, сколько лет, а я не знал, что вы в этом поезде едете». «А живы, здоровы?» «Да ничего себе, только вот батенька вагон свой потерял, никак теперь его не найду, этакая я идиотина, пороть меня некому». Полкообразный Иван Алексеевич покачивается и хихикает. «Ну, бывают же такие случаи, — продолжает он, — вышел я после второго звонка коньяку выпить. Ну, выпил, конечно, ну, думаю, и так как станция следующая еще далеко, то не выпить ли и другую рюмку? Ну, пока я думал и пил, тут третий звонок. Я как сумасшедший бегу, вскакиваю в первый попавшийся вагон. Ну, не идиотина ли я, не курица ли сын?» «А вы заметно в веселом настроении, — говорит Петр Петрович. Ну, подсаживайтесь-ка, честь и место». «Не-не-не-не, пойду свой вагон искать. Нет-нет, прощайте». «Да в потемках вы ничего доброго с площадки свалитесь. Садитесь. А когда подъедем к станции, вы и найдете свой вагон. Садитесь». Иван Алексеевич вздыхает и нерешительно садится против Петра Петровича. Он, видимо, возбужден и двигается, как на иголках. «Куда едете?» – спрашивает Петр Петрович. «Я? В пространство. Такое у меня, знаете, в голове столпотворение, что я и сам не разберу, куда я еду. Везет судьба, ну и еду. Ой, голубчик, видали ли вы когда-нибудь счастливых дураков? Нет? Так вот, глядите, перед вами счастливейший из смертных. Да-с. Ничего по моему лицу не заметно?» «То есть, ну, заметно, что вы того, ну, чуточку. Вот, должно быть, у меня теперь ужасно глупое лицо. Это жалко, зеркала нет. Поглядел бы на свою мордализацию. Ну, чувствую, батенька, что идиотом становлюсь. Ну, честное слово, я, можете себе представить, брачное путешествие совершаю. Ну, не курица ли сын?» «Да вы, ну, разве вы женились?» «Да сегодня, милейший, повенчался и прямо на поезд». Начинаются поздравления и обычные вопросы. «Ишь ты, — смеется Петр Петрович, — ну, то-то вы франтом таким разрядились. Да-с, для полной иллюзии даже духами попрыскался. Ну, по уши ушел в суету, ни забот, ни мыслей, одно только ощущение чего-то этакого. Черт его знает, как его и назвать-то? Ну, благодушие, что ли, да? Отродясь еще так себя великолепно не чувствовал». Иван Алексеевич закрывает глаза и крутит головой. «Ну, возмутительно счастлив, — говорит он. — Да вы сами, ну, посудите. Ну, пойду я сейчас в свой вагон. Там, на диванчике, около окошка, сидит существо, которая, так сказать, ну всем своим существом предана вам. Ну, этакая блондиночка, да, с носиком, и с пальчиками, душечка моя. Ангел ты мой, пупырчик ты этакий, филоксера души моей. А ножка, господи, ножка ведь не то, что... Ножи, ножища, а что это такое миниатюрное, такое волшебное, такое аллегорическое? Взял бы да так вот и съел бы эту ножку. Да вы ничего не понимаете, ведь вы материалист. Сейчас у вас анализ и то да сё, сухие холостяки и больше ничего. Вот когда женитесь, то вспомните, вот где-то теперь скажет Иван Алексеевич, да-с. Так вот, пойду я сейчас в свой вагон. Там уже меня с нетерпением ждут, предвкушают мое появление. Навстречу мне улыбка. Я подсаживаюсь, и я так двумя пальчиками вот за подбородочек. Иван Алексеевич крутит головой и закатывается с счастливым смехом. Потом кладешь свою башку ей на плечико и обхватываешь рукой талию. Кругом, знаете ли, тишина, поэтический полумрак. Весь мир обнял в эти минуты, Петр Петрович. Позвольте мне вас обнять. Да сделайте одолжение. Приятели при дружном смехе пассажиров обнимаются, и счастливый новобрачный продолжает. А для большего идиотства, или как там в романах говорят, для большей иллюзии, пойдешь к буфету и опрокидон там рыбочки 2-3. Тут уж в голове и в груди происходит что-то, чего и в сказках не вычислишь. Человек я маленький, ничтожный. Окажется мне, что и границ у меня нет. Весь свет с собой обхватываю. Пассажиры, глядя на пьяненького, счастливого новобрачного, заражаются его весельем и уж не чувствуют дремоты. Вместо одного слушателя около Ивана Алексеевича скоро появляется уж 5. Он вертится, как на иголках, брызжет, машет руками, болтает без умолку. Он хохочет, и все хохочут. Главное, господа... Поменьше думать, к черту все эти анализы. Хочется выпить, ну и пей. А нечего там пофилософствовать, вредно это или полезно. Все эти философии, психологии к черту. Через вагон проходит кондуктор. Милый человек, обращается к нему новобрачный. Как будете проходить через вагон номер 209, то найдите там даму в серой шляпе с белой птицей и скажите ей, что я здесь. Слушаюсь, только в этом поезде нет 209 номера, есть 219. Ну, 219, но все равно так и скажите этой даме, муж целый невредим. Иван Алексеевич хватает вдруг себя за голову и стонет. Муж! Дама! Ну, давно ли? Ну, муж, это, ну, пороть тебя нужно, а ты муж. Идиотина. Но она вчера еще была девочкой. Ну, такая козявочка. Ну, просто не верится. Ну, в наше время даже как-то странно видеть счастливого человека. Говорит один из пассажиров. Скорее белого слона увидишь. Да, да. А кто виноват? Говорит Иван Алексеевич, протягивая свои длинные ноги с очень острыми носками. Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты. Да, да. А вы как думали? Человек есть сам творец своего собственного счастья, да? Захотите, и вы будете счастливы, но вы ведь не хотите. Вы упрямо уклоняетесь от счастья. Вот она. А каким образом? Да очень просто. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Настал этот период, но и люби во все лопатки, а вы ведь не слушаете природы. Все что-то ждете. Далее, в законе сказано, нормальный индивидуум должен вступить в брак. Без брака счастья нет. Приспело время благоприятное, ну и женись, нечего конетелить. Но ведь вы не женитесь, вы все что-то ждете. Засим в Писании сказано, что вино... веселит сердце человеческое. Если тебе хорошо, Хорошо. А хочешь, чтобы еще лучше было, то стало бы, иди в буфет и выпей. На, главное не мудрствовать, а жарить по шаблону. Шаблон – великое дело. Вот вы говорите, что человек – творец своего счастья. Ну какой к черту он творец, если достаточно больного зуба или злой тещи, чтобы счастье его полетело вверх травашками? Все зависит от случая. В случае сейчас с нами кукуевская катастрофа. Вы другой бы запели. Да не, чепуха, протестует новобрачный. Катастрофы бывают только раз в год. Никаких случаев я не боюсь, потому что нет предлога случиться этим случаем. Редкий случай. Ну их и к черту. И говорить даже о них не хочу. Но мы, кажется, к полустанку подъезжаем. А вы теперь куда едете, спрашивает Петр Петрович. В Москву или куда-нибудь южнее? Здравствуйте, а как же это я, едучи на север, попаду куда-нибудь южнее? Да, но ведь Москва не на севере. Знаю, но ведь мы сейчас едем в Петербург, говорит Иван Алексеевич. В Москву мы едем, помилосердствуйте. А то есть как же в Москву, изумляется новобрачный. Ну, странно. Вы куда билет взяли? В Петербург. В таком случае поздравляю. Вы не на тот поезд попали. Проходит полминуты молчания. Новобрачный поднимается и тупо обводит глазами компанию. Да-да, поясняет Петр Петрович. В Балагом вы не в тот поезд вскочили. Вас, значит, угораздило после коньяку во встречный поезд попасть. Иван Алексеевич бледнеет, хватает себя за голову и начинает быстро шагать по вагону. Ах, я идиотина, негодует он, ах, я подлец, чтоб меня черти съели. Ну, что я ж теперь буду делать? Ведь в том поезде жена, она ж там одна ждет, томится, их ешут гроховы. Новобрачный падает на диван и ежится, точно ему наступили на мозоль. Несчастный я человек, стонет он. Что же я буду делать? Что? Ну, утешает его пассажир. Ну, пустяки. Вы телеграфируйте вашей жене, а сами постарайтесь сесть по пути в курьерский поезд. Таким образом вы ее догоните. Курьерский поезд! Плачет новобрачный, творец своего счастья. А где я денег возьму на курьерский поезд? Все мои деньги у жены. Пошептавшись, смеющиеся пассажиры делают складчину и снабжают счастливчика деньгами.